с улыбкой сказала Таньчунь, обращаясь к Сянлин. «Зачем вы надо мной смеетесь, барышня?» — с обидой в голосе произнесла Сянлин. «Я ведь хочу научиться сочинять стихи просто ради развлечения». «А кто их сочиняет не ради развлечения?» — засмеялись в ответ Даюй и Таньчунь. «Неужели ты полагаешь, что мы всерьез задумались сделаться поэтами? Ведь если разговоры о том, что мы сочиняем стихи, выйдут за пределы этого сада, нас осмеют». «Не нужно чересчур скромничать», — улыбнулся Бао Юй. «Недавно я разговаривал со знатоками поэзии, и когда они узнали, что мы создали поэтическое общество, они попросили у меня несколько стихотворений. Я показал им, и они пришли в восторг. Думаю, что восхищение их было искренним, а то, чего ради они стали бы снимать копии». «Правда?» — не удержавшись, спросили Дай Юй и Таньчунь. «Врет только попугай», — с улыбкой ответил Бао Юй. «Зачем ты занимаешься глупостями?» — встревожились девушки. «Пусть стихи хороши, все равно не следовало разглашать их». «А чего бояться?» — спросил Бао Юй. «Если бы стихи, сочиненные женщинами в древности, не выходили за стены их покоев, разве знали бы мы о них?» Тут появилась Жухуа, которая сказала, что ее барышня Сичунь приглашает к себе господина Бао Юя. Бао Юй тотчас встал и вышел. Между тем Сян Лин снова стала упрашивать, чтобы ей дали почитать стихи Дуфу. «Дайте мне и тему», — попросила она. «Я попробую сочинить стихи и дам их вам на просмотр». «Вчера вечером луна была так прекрасна, что мне захотелось воспеть ее в стихах. Но, к сожалению, этого сделать не удалось», — сказала Дай Юй. «Вот ты и попробуй сочинить стихи, а слова на рифму 14-ю можешь употреблять по своему усмотрению». Обрадованная Сянлин взяла стихи Дуфу и возвратилась домой. Здесь она прочла два стихотворения, а затем задумалась, как ей сочинить стихотворение самой. Она не хотела ни ужинать, ни пить чай. И Бао Чай, заметив ее возбужденное состояние, в конце концов сказала: «И зачем ты сама себе ищешь беспокойство? Наверное, это все Чернобровое тебя подзадоривает. Но погоди, я сведу с ней счеты. Ведь ты и так глупа, а если увлечешься стихами, совсем с ума сойдешь». «Дорогая барышня», — попросила Сянлин, — «не мешайте мне». Через некоторое время стихотворение было готово, и девочка дала его посмотреть Бао Чай. «Плохо. Так стихи не сочиняют», — сказала Бао Чай. «А, впрочем, стыдиться нечего. Дай посмотреть их Дай Юй. Интересно, что она скажет». После этого Сянлин показала свои стихи Дай Юй, та прочла. «Небес половины луна достигает, ночные светлы холода, сияние чистое блещет и блещет, теней собирая стада. Поможет луна вдохновению поэта, печальные думы развеет, но видеть ее тяжело на чужбине, тоску навевает тогда. Над башней она изумрудно-зеленой повисла нефритовым кругом. Она за моей занавеской жемчужной висит, как поднос изо льда. Зачем зажигать мне в чудесные ночи огонь серебристой свечи? Ограда, резная узорного света, лучи отражает сюда». Да, смысл, конечно, есть, только выражения не слишком изящны, покачала головой Дай Юй, прочтя стихотворение. «Ты чувствуешь себя связанной, потому что читала еще слишком мало стихов. Позабудь это стихотворение.